Глава 34. Подземелье. Безнадежно, жутко и холодно. Генри приковал меня к решетке камеры, в которой томился синеглазый лис. Зверь лежал, опустив морду на лапы, делая вид, что спит. «Вас всех!» — улыбнулся Тирт заколдованным имперцем. «Я заражу бешенством, да непростым, и отправлю обратно. В окрестности университета, например. У меня как раз зелье почти готово». «Генри!» — прошептала я. «Не надо!» «Хорошего вечера!» — коротко поклонился маг. «Факелы будут гореть еще пару часов. Наслаждайтесь обществом друг друга». Я с замиранием сердца слушала, как Генри идет по коридору, поднимается по ступеням, как хлопает дверь, через которую мы спускались в этот мрак. «Рене, девочка моя, как же так?» — зашелестело в голове. «Ты не ранен?» «Я был уверен, что ты в безопасности». «Раймон!» — строго спросила я. «Как ты?» «Замечательно, как видишь». «Что же нам делать?» — прошептала я, изо всех сил сдерживая слезы. «Рене, он тебе что-то предложил?» «Работать на него». «Соглашайся». «Что?» «Ты должна жить». «Мне есть за что расплачиваться. Все это я заслужил, но ты... прости. Я не имел права на счастье, не имел права связывать с кем-то свою жизнь. Я забыл, кто я. Ошалел от счастья и забыл. Если сможешь, прости». «Ты с ума сошел?» — перебила я Раймона. «Не говори глупостей. Ты представляешь, что мне придется делать? Генри заставит меня убивать. Не впрямую, но косвенно. Завяжет на магии слова». «Любимая», — мягко перебил меня муж. «Магия слова — это сказки. Никто не может так выстроить магическую формулу, чтобы принудить тебя сделать что-то поперек твоей воли, пользуясь тем, что ты что-то пообещала. Особенно если вся твоя воля этому противится». «Сказки, говоришь? Слишком много сказок последнее время становится реальностью». Какое-то время мы молчали. «Синие лисьи глаза. Если стихии вытащат нас отсюда, это будет мой самый страшный ночной кошмар». «Рене, ты должна согласиться». «Раймон, ты бы согласился». Ответом была тишина. «То-то!» — грустно усмехнулась я. «Я тебя люблю», — обреченно проговорил он. «И мне очень хочется спрятать тебя, как это удалось твоим родителям». «Такого два раза за жизнь, наверное, не бывает. Я действительно не имел права впутывать тебя в свои дела. Знаешь, о чем я жалею? Что когда-то встретилась со мной?» «Нет, о том, что у нас не было этих 2 лет, с того момента, как мы увиделись». «И что бы ты сделала, если бы увидела меня впервые?» Лис поднял морду. «Сначала запретила бы прикрывать глаза, когда я с тобой разговариваю. Потом поцеловала бы. Сама, добровольно. Я бы еще много чего с тобой сделала совершенно добровольно. В кабинете ректора. Бедная госпожа Мирова». Синие глаза улыбнулись. «Это была чудесная ночь. В тот момент, когда нас накрыло истерикой, кто ж спорит, и я стала смеяться. Страх смерти отступил. Мы признавались друг другу в любви, шептали нежности. Вспоминали все глупости, которые успели натворить за эти 2 года. Я спрашивала у Раймона, почему он тянул с признанием все лето, и заявляла, что готова была стать его любовницей. Он недовольно и высокомерно фыркал, потом сбивался и смущенно признавался, что боялся ошибиться и быть отвергнутым. «Ты боялся?» «С тобой ничего нельзя было знать наверняка», — ворчал мой муж. Он, в свою очередь, интересовался, когда я поняла, что влюбилась в него. «Летом», — начала юлить я. «Лето длинное», — недовольно шелестело в моей голове. «Я не знаю точно». «Рене». «Но в тот вечер, когда мы собирали землянику, я готова была просить тебя остаться. Хотя бы на ночь, но лучше на всю жизнь». «Скорее всего, он убьет меня на твоих глазах. Ты не должна плакать, Рене. Помни, я счастлив». «Раймон, мы что-нибудь придумаем. Он же...» «Он здесь не один. К замку ведет прямой портал. Кроме инквизиторов, к нему примкнули аристократы западных провинций». «Предатели!» «Есть и представители Османского ханства. Те из них, что лелеют планы свергнуть империю. Думаю, завтра будет показательная казнь. Казнить имперского палача – грамотный ход. Сейчас ему нужна кровь. Разогреть союзников. Он у цели. Не знаю, будет ли убийство ритуальным, не уверен». «Неужели ничего нельзя сделать?» «Рене!» «Нет, нет, Раймон, я не верю!» Утро пришло внезапно. Вместе с истеричным скрипом открывающихся дверей и тяжелыми шагами тюремщиков. «Ее и зверя из той камеры, в которой она прикована», — сказал один из них. «Доброе утро, как спалось?» Генри выглядел плохо. С меня сняли наручники, и я почувствовала, что он на грани магического истощения. «Почему? Над чем-то работает? Вас всех я заражу бешенством, да непростым, и отправлю обратно. В окрестности университета, например, у меня как раз зелье почти готово», — вспомнила я его слова. «Нет». «Выводите». Щелкнул замок. Генри что-то вылил в миску с водой. Синие глаза посмотрели на меня. Я очень хотела сдержаться, но не смогла. Лис локал помутневшую воду, жадно, зажмурившись. Почему-то подумала, горькое, наверное, зелье. Вспомнила, как муж не любит горечь. Противопростудное зелье заставить выпить практически невозможно. Закат. Карусель с деревянной лошадкой. Я маг воды. Мороженое с засахаренными цветами. Варенье, разбавленное водой. «Не стоит так убиваться, дорогая. Я всего лишь превращаю герцога Морона обратно в человека». Выдернули меня из воспоминаний. «Я ненавижу тебя, Генри Брикс. Ненавижу!» Мы оказались рядом, совсем рядом, и я бросилась на шею своему мужу. «Я тебя люблю!» «Рене, пожалуйста, согласись!» «Нет, Раймон, я не могу!» «Итак, господа, прошу!» Генри открыл в стене замаскированную дверь-обманку. «Портал!» По привыкшим к мраку глазам наотмашь било утреннее солнце. «Где мы?» «Площадка в горах. Наспех сколоченные подмостки. За ночь успели». «Ты решилась?» — Генри смотрел прямо в глаза. «Я не могу принять твое предложение». «Подумай, Рене, подумай хорошенько. Боюсь, что если я приму твое предложение, в дальнейшем даже смерть не послужит мне избавлением». Человек, который был мне известен как Генри Брикс, раздумывал несколько минут. «Может быть, ты права. В любом случае...» — он с насмешкой и завистью посмотрел на моего мужа. «Умереть вместе с любимым, что может быть романтичнее? Видите, я великодушен». Нас вывели на помост. Странное место. Вокруг скалы, не деревца. Зрители сидели, прикрывая лица капюшонами. «Западная провинция», — пробормотал герцог Моран. «Несколько родов Османского ханства. Вон те инквизиторы. Все здесь». Поднялся какой-то мужчина. «Губернатор западной провинции», — успел шепнуть мне на ухо Раймон. «Казните их», — прозвучало в оглушительной тишине. И собравшиеся разлились ликующими возгласами. Нас растащили по сторонам, к щитам, сбитым из досок. В руках одного из инквизиторов появился кинжал, которым тот деловито стал срезать с меня одежду. Мужчина действовал неторопливо. И, явно наслаждаясь моим ужасом, нарочно резанул кожу лезвием. Кровь брызнула, стало горячо. Перед тем, как закрепить мои руки и ноги на щите, с удовольствием провел кинжалом крест-накрест по голой спине. Жадный, исступленный крик толпы разорвал небо. Я не могла даже кричать от боли. Жаль, что от вида крови не падаю в обморок, как некоторые мои пациенты. «Доставили приговоренных и пошли вон отсюда. Не мешайте работать», — услышала сзади хриплый голос. «Наверное, палач. Мне отрубят голову, сожгут». Щит чуть повернули. Я заставила себя открыть глаза. «Раймон!» Муж был привязан на другом щите и точно так же обнажен. Глаза полуприкрыты, черты лица заострились. «Он жив?» Палач это тоже заметил. «Что это с ним, курочка?» — дружелюбно спросил он меня и обеспокоенно продолжил. «Только бы не инфаркт. А ну, ребята, подсобите, вылейте на герцога ведро воды, а то он сомлел, кажется». «Живой!» — радостные крики. Глаза мужа распахнулись. Он не смотрел на меня, Он смотрел перед собой, чуть вправо, и я невольно проследила за ним взглядом. Там, меж чинно сидящих зрителей, внизу, под полами черных плащей, что-то мелькнуло. Еще и еще, огненно-рыжей молнией. «Чуфи, нет! Чуф, уходи, слышишь? Ты слышишь меня? Уходи!» Лисица выскочила на подмостки. Генри, что сидел в центре, вскочил и, выкрикивая какие-то заклинания, вытянул руку вперед. «Чуфи, нет!» Крик вырвался сам собой. Тельце зверька подбросило в воздух, перекувыркнуло через голову, и зеленое облако, сверкнув, поплыло на меня. Огненно-рыжая шкурка с гулким стуком упала на доски и больше не шевелилась. «Чуфи! Рене!» Кажется, это кричал мой муж, а я... Сила. Сила, бурлящая гневом, вливалась в тело. Сознание раздвоилось. Как будто в меня вселился кто-то очень сильный. И это было прекрасно. Лопнули браслеты. Цепи разлетелись на куски. Рухнул помост, взмыли в небо щепки. Щиты с грохотом упали на сидящих впереди. Крики. «Это была я!» Или «не я?» Сила не унималась. Мне было страшно. Я старалась сдержаться, но кто-то во мне пылал гневом, продолжая убивать. Инквизиторы, палач, чинно сидящие зрители. Люди падали, хрипя и извиваясь. Они хватались за горло, визжали, будто кто-то душил и рвал их тела под плащом на куски. И тут я поняла, что происходит. Змеи. Змеи убивали людей. А я ничего не могла сделать. «Какая же ты добрая девочка! За свою жизнь иногда надо бороться. Нельзя быть хорошей для всех, пойми. Пойми и не мешай мне, Рене». «Чуфи?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» «Смех! Кто это?» Взревел портал. Оттуда выскочили серые, в крови и железных ошейниках лисы. Я развернулась. Не понимая, что делаю, подняла руки. Губы сложились в незнакомые слова. Голос сильный взревел над скалами, и маги освободились. «Рене! Рене! Останови это!» Раймон кричал, и я поняла, что все, кто находится здесь, блокированы стихийниками. Убивать уже не было смысла. И муж просил остановить змей. Я вспомнила дудочку, артефакт из тайника Тигвердов. «Уверена?» раздалось в голове. Голос не шелестел, как обычно, но гремел диким ревом. «Да!» В ту же секунду пальцы нащупали гладкое теплое дерево. Я стала играть. Змеи медленно поползли в ущелье, нехотя отпуская своих жертв. Все стихло. Я стояла голая, в крови, но не чувствовала ни стыда, ни холода. Я чувствовала силу. Вдруг что-то болью взорвалось в спине. «Рене! Нет!» Муж и несколько стихийников бросились на помощь, но их отбросило к скалам. «Я знаю, что проиграл, но я убью тебя. Убью у него на глазах. Смотри, Моран!» Генри раскинул руки, но я успела выставить свою ладонь вверх. Там, где был знак целителя, жгло нестерпимой болью. Это был поединок. Наши силы боролись друг с другом. И это было последнее, что мелькнуло в затухающем сознании. Я лежала в госпитале. Тело ныло, голова раскалывалась. Первый раз видела миледи Бартон плачущей. «Девочка моя!» — шептала целительница, вытирая слезы. И все порывалось меня обнять. Потом вспоминала порезы, которыми наградили меня инквизиторы, и сдерживала себя. Целитель Ирвин пробормотал: «Ничего, ничего». А потом пришли император Фредерик и наследник Брэндон в сопровождении начальника охраны графа Крайома и низенького мужчины со странной фамилией. Я им рассказывала, рассказывала и рассказывала про Генри Брикса, про то, что он хотел отомстить, про то, что видела на галерее губернатора Западной провинции, а герцог Моран упоминал, что были еще несколько представителей Османского ханства и инквизиторы в аду. Императора и его свиту минут через 50 выставил вон целитель Ирвин, а ко мне пропустили Мелани всего на несколько минут, чтобы она могла убедиться, что я жива. Чуфи пробралась сама и осталась. Прыгнула на кровать, свила гнездо у меня под локтем. Я не помнила, как победила Генри Брикса, но мне снились сны. страшные. Будто из моей ладони выползла огромная змея и задушила Тирда. Будто я склонилась над Чуфи, вливая в нее жизненную силу. Будто какая-то рыжеволосая женщина обнимала меня, прощаясь, и просила найти и повесить в нашем особняке ее портрет. Какой портрет? И в каком таком нашем особняке? К ночи схлынул адреналин. С новой силой заныло все тело. Била озноб. Чуфи тыкалась в меня носом. Пыталась успокоить, дескать, не переживай, все прошло. В конечном итоге ко мне заглянул Феликс Ре, сын принца Тигверда. Увидев мое состояние, отругал за то, что не позвала на помощь. Интонации у него при этом были один в один, как у учителя Ирвина. Выставил прочь лисицу, взял меня за руку и стал контролировать мои ощущения, эмоциональные, болевые. «Талант!» — убедилась я теперь уже на собственном примере. «Я вот так не умею». «Спите», — приказали мне. Я хотела ему объяснить, что жду возвращения мужа и просто не смогу заснуть, пока не узнаю, что с ним все в порядке. Вот сколько может длиться боевая операция. Так что я и глаз не сомкну. Проснулась с искренним недоумением. Как же так? Я спала? Снов больше не было. Как же хорошо. Они измучили меня. Чувствовала себя намного лучше. Поняла, что Феликс дремлет рядом, в кресле, продолжая держать за руку. «Я чувствую, что вы проснулись», — откликнулся он в ответ на мои мысли, при этом не раскрывая глаз. «У вас дыхание изменилось. Как вы?» «Лучше, спасибо», — прошептала я. Только сейчас увидела, что в палате появилась еще одна кровать. Возле нее расположился учитель Ирвин собственной персоной. «Не шумите», — проворчал он. «Ночь на дворе. Вот что вам не спится?» «Это...» — прошептала я. «Совершенно верно. Ваш супруг. Такой же невозможный и капризный пациент, как и вы, герцогиня». «Неправда», — возразили с кровати. «Я очень покладистый». «Если положить вас в палату к жене, то, конечно, покладистый. А так, невозможный». Я попыталась позвать мужа, но у меня от волнения пропал голос. «Так, неугомонная герцогская чета». Целитель Ирвин поднялся и с удовольствием потянулся. «Мы с Феликсом придем минут через 10. Поговорите пока». Феликс зевнул, но приказ выполнил. Когда целители вышли, я выскользнула из-под одеяла и забралась к мужу. «Как ты?» Спросила, ругая себя, потому что не узнала, какие у него повреждения, и не могла для себя решить, его можно обнять или это вредно для здоровья. Эту проблему решил муж, он привлек меня к себе. В его прикосновениях была нежная осторожность, он явно помнил про мои раны, но в то же время с трудом сдерживал страсть. «Жить буду», — проворчал он и уткнулся носом в мои волосы. «Больше никакого сотрудничества с военными, все». «Угу», — обняла я его в ответ. «А со здоровьем что?» «Физически несколько царапин и полное магическое истощение». Это он проговорил с какой-то гордостью. «И каков прогноз учителя Ирвина?» «Месяц без магии, это минимум. И пить какие-то твои сборы. Сказал, что энергетический резерв отлично восстанавливают». «Есть такое», — согласилась я. «А на вкус?» Осторожно поинтересовался он. «Как обычно», — поцеловала я его. «То есть гадость? Привыкнешь». Я лежала рядом, слушала биение его сердца и, закрыв глаза, благодарила стихии и пустоту за то, что мы остались живы. «Иди ко мне». «Раймон, войдет же кто-нибудь?» Мой супруг отстранился на мгновение и засмеялся, когда я с недовольным возгласом потянулась вслед за ним. «Сейчас». Поцеловал он меня в нос. «Тебе магией пользоваться нельзя!» «Рене, у меня с контролем за силой все хорошо!» И было в этом столько подростковой бравады, что я рассмеялась. Мой супруг между тем деловито подтащил кровать к двери и умело забаррикадировался изнутри. «Так лучше!» Он улыбнулся, и у меня сердце замерло в предвкушении. Тут мы выяснили опытным путем, что кровать в палате для занятий любовью была неудобная, да просто невозможная, и узкая, и жесткая. А уж как она протестующе скрипела при попытке сделать хоть мало-мальски энергичное движение, муж скатился на пол, аккуратно снял с постели меня, стянул матрас. «Как твоя спина?» — — прошептал он, прижимаясь. «К стихиям!» — простонала я. «Раймон, это невозможно!» Супруг довольно рассмеялся, легонько прикусил мою шею, и мы пропали. Наверное, только сейчас, ночью, плавясь от страсти в объятиях любимого человека, я поверила, что мы действительно выжили. Утро получилось неловким. Феликс краснел, а учитель Ирвин откровенно издевался. В итоге нас выставили из госпиталя. «Домой», — объявил главный целитель. «У вас больничный как минимум на неделю, так что на работу не ходить. На контрольный осмотр являться раз в день, скажем, в 2 часа дня. Не нервничать, пить отвары. Ну, тут, без сомнения, Рене возьмет власть в свои руки». И он с сочувствием посмотрел на моего мужа. Я насупилась. Раймон рассмеялся. «Обещаю быть послушным пациентом». И он таким был. Первые сутки, пока ему не здоровилось. Потом он изо всех сил пытался отбиться от приема моих снадобий, гордо заявляя, что магическая энергия восстанавливается прекрасно, и травить его необходимости нет. И что гораздо лучше выздоровление идет, когда мы занимаемся любовью. И я, как его личный целитель, должна это понимать, а не носиться за ним по дому со всякой гадостью. Хотя, как элемент игры, я и рычала, и хохотала, и с удовольствием поддавалась на его провокации. Нас на неделю все оставили в покое. Мелани только отмахнулась, когда я явилась в магазин с покаянным видом и выставила меня вон, к мужу. Но через 7 дней совесть меня заела. И не только меня. Поэтому сразу после завтрака, честно говоря, очень позднего, муж отправился к госпоже Мировой узнать, что делается в университете, а я пошла в магазин. Там я обнаружила приемную семью моей подруги в полном составе. Они трудились все это время, помогая с обустройством на новом месте, выкладкой товара и ведением документации. Удивительно, но в гостиной я увидела и барона Гилмора. «Добрый вечер», — сказал он мне с таким видом, будто я уличила в чем-то неприличном. «Добрый», — я обратила внимание на то, насколько он измучен. Нет, внешне он держался, но насунувшееся лицо, дикая усталость в уголках глаз, потрепанная аура. «Вы по сколько часов в день спите?» — вырвалось у меня. «Сплю», — он даже удивился. «Вот уж с чем у меня проблем нет». Подошла Мелани и стала слушать. «У вас на завтра какие планы?» — продолжила я. «Миледи Моран», — укоризненно посмотрел он на меня. «Идет расследование, к тому же на мне университет. Надо связаться с принцем Тигвердом и сообщить ему, что я отправляю вас на больничный, минимум на сутки, сон и никакой магии, иначе магическое истощение». «Ричарда уже уложили в госпиталь», — пожал плечами заместитель командующего. «Вчера был тяжелый день. Милфорд там же. Брэндоном мы рисковать не можем. Противники у нас зубастые. Понимают, что за эпидемией мы их в живых не оставим. И сопротивляются. У императора Фредерика дипломатический скандал с Османским ханством. Милорд Журавлев ранен. К тому же он не маг и совершенно беззащитен. Так что...» Барон пожал плечами. «Так», — стала я распоряжаться. «Мелани, укрепляющую настойку по нашему рецепту. Милорд, присаживайтесь». «А вам уже лечить можно?» «Можно», — кивнула я. «Кстати, а сколько у вас свободного времени?» 4 часа. «И вы вместо того, чтобы поспать, пришли ко мне?» — всплеснула руками Мелани. «А вы против?» — помрачнел барон Гилмор. «Я радуюсь, когда вы приходите», — опустила глаза моя подруга. «Вы обедали?» «Меня миледи Мелани покормила». «Отлично, а теперь выпейте лекарство и расслабьтесь». Спустя минуту он сладко спал в кресле. Мы укрыли его пледом и спустились в магазин. «Мне так неловко», — прошептала Мелани и покраснела. «С чего это вдруг? Получается, что в то время, когда он мог отдохнуть, он приходил ко мне». «Ты его хотя бы кормила?» — рассмеялась я. Подруга посмотрела на меня укоризненно. «Рене, слушай, вот что ты печалишься? Я более чем уверена, что самое светлое, что с ним произошло за эту неделю, это ты». «Может быть и так», — в глазах Мелани стояли слезы. «Но он барон, генерал, приближенный принца, а я... Даже если оставить в покое мое прошлое, где я прижила в грехе двух детей, то я так лавочница. Что я могла сказать? Как обнадежить? Можно было привести в пример женитьбу герцога Морана на целительнице, дочери солдата. Можно было заявить, что наследник жаждет жениться на журналистке и художнице, и даже папа-император согласился. А уж там пропасть поболее, чем у них с бароном. Но если у них с Гилмором ничего не выйдет, что тогда? Я тихонько обратилась к стихиям с просьбой вывести мою подругу на тот путь, где она будет счастлива, и промолчала. А дома меня ждал супруг с сообщением, что он выходит на работу. Университет и учебный процесс не ждут.